Глава 19. Софи. Остаток дня по прилету я разбирала покупки. Что-то мерила, что-то разглядывала, что-то пробовала. При разговоре мужчины о своем отце присутствовать не хотелось. Все, что знала, я рассказала Тайру. Не было желания снова возвращаться воспоминаниями к тому дню. За своими делами я, наоборот, отвлеклась и немного позабыла о произошедшем. И хорошо, что мужчины на ужине тоже не стали поднимать эту тему, развлекая меня беседой о том, где бы еще я хотела побывать. И даже предложили пару интересных мест, куда мы могли бы съездить. «Хочу побывать везде. Мне сейчас все интересно», — ответила я. «Тогда в ближайшие дни тебя ждет обширная экскурсия, Софи», — решительно произнес Тайр. «Я совсем не против», — улыбнулась я. «Но в компании лишь Тайрана. Нам с Кастом завтра придется отлучиться. Постараемся к вечеру вернуться», — расстроил меня принц. Но, увидев мой опечаленный вид, сразу же добавил. «Не переживай. Как только разберемся со всем, обязательно вместе куда-нибудь выберемся. Хорошо?» «Конечно. Главное, чтобы ваши дела завершились удачно», — кивнула я. После ужина я вернулась к себе, но оставалась одна недолго. Каст заглянул ко мне в комнату, приглашая прогуляться по саду. Конечно же, я согласилась. Я ведь так и не осмотрела территорию особняка. Стоило нам оказаться на улице, как мужчина тут же притянул меня к себе, приобнимая. «У тебя все хорошо?» — спросила я у мужчины, утыкаясь носом ему в шею. «Да, просто соскучился по тебе», — неожиданно ответил он, заставив меня смущенно улыбнуться. «Твои женихи очень ревнивы», — хмыкнул он. «Скорее, один жених», — фыркнула я. «Надеюсь, вы не станете враждовать из-за меня». «Не думай об этом», — чмокнул меня в висок мужчина и крепко взял за руку, ведя за собой в сторону беседки неподалеку. «Мы обязательно договоримся. Его высочество просто не был готов к тому, что ему придется делить невесту с кем-то еще», — ответил Ирн. «Для меня это тоже дикость, поверь. Я не представляю, как ауры могут так жить. На Земле такое практикуется крайне редко», — поделилась я с Кастом своими мыслями. Я до сих пор чувствовала себя странно, будучи с кем-то одним из своих женихов. Вот как сейчас, словно я обманывала двух других. Наверное, поэтому я ощущала себя спокойнее, когда они все вместе были рядом. Пройдя в беседку, я присела на краешек скамейки, осматриваясь. Отсюда открывался чудесный вид на небольшой пруд и прекрасные цветы, которые с наступлением вечера начали мерцать от лучей ночного светила. «Тайр рассказал о том, как ты попала к нему», — неожиданно произнес Ирн. А я поежилась, кидая на Каста растерянный взгляд. «Я понимаю, ты не хочешь об этом говорить, но я должен уточнить кое-что», — с сожалением во взгляде произнес мужчина, беря меня за руку. И лишь дождавшись моего кивка, он продолжил. «Как думаешь, Софи, что могли искать ауры? Может, отец как-то странно вел себя в последнее время?» — поинтересовался мужчина. «Да вроде нет. Он постоянно пропадал где-то. Я его толком и не видела», — ответила я, хотя не особо хотелось говорить об этом. «Но, возможно, этот разговор прольет свет на те события. Я бы, конечно, хотела знать причину убийства отца». «Может, он о чем-то говорил с тобой? О какой-то вещи? О делах?» «Нет, Каст, ничего такого». Пожала я плечами. «Хорошо. А твоя метка, Софи?» взяв меня за руку, произнес Ирн. «Когда врач осматривал твою шею, ты что-то чувствовала?» «Чувствовала?» — удивилась я. «Нет». «А что я должна была почувствовать?» «Ее активацию, Софи», — вздохнул мужчина. «Жжение в области шеи». «Но раз этого не было», — нахмурился мужчина. «Тогда что?» — сжала я руки мужчины, с нетерпением ожидая ответа. Но Каст не спешил с ответом, смотря на меня нахмурившись. Было видно, он о чем-то усиленно думает, лишь поэтому не отвечает. «Это лишь догадка, но...» — наконец произнес он. «Отсутствие активации может говорить лишь об одном. Тебя кто-то наградил меткой. Она не сама появилась. Поэтому в тебе так много энергии», — ответил Ирн. А я изумленно округлила глаза. «Как не сама? Это значит, я не должна быть невестой? Меня сделали ею? Но как? И когда?» «Это предположение Тайра, в которое слабо верится», — произнес Ирн. «Конечно, пока непонятно, как это провернули, причем незаметно, но это бы многое объяснило». «Подожди», — вдруг остановила я его, пытаясь понять, что меня во всем этом беспокоит. Какая-то мысль крутилась в голове, но я никак не могла ухватить ее за хвост. Что-то не давало покоя. Прикрыв глаза, я пыталась заново прокрутить наш с Кастом разговор, пока, наконец, не поняла. «Отец!» «Месяц назад отец подарил мне странный кулон на цепочке», — произнесла я. «Что за кулон?» — уточнил тут же Каст. «В виде ящерки, держащей круглый камень, который переливался разными цветами», — попыталась вспомнить я об украшении. «Но на следующий день он пропал. Я толком не успела его поносить». «Софи», — придвинулся ко мне мужчина, — «скажи, пожалуйста, а ящерка выглядела как водный аран?» — уточнил Каст. А я с удивлением глянула на него, понимая, что да, именно так. И почему я раньше не соотнесла то украшение с этими прекрасными созданиями? «Точно, Каст, это был аран», — кивнула я. «Погоди, а почему ты предположил, что ящерка была похожа на арана?» — мотнула я головой, пытаясь разобраться в происходящем. «Твоя метка выглядит именно так, Софи. Ты же никогда ее не видела, верно?» — уточнил мужчина. Казалось, ну куда еще больше удивляться? Ну вот, пожалуйста. Ирн в очередной раз ввел меня в ступор своим вопросом. Но он был прав. За все время я так и не взглянула на свою метку. Да попросту было некогда и не особо интересно. А зря. Тогда бы я раньше задалась вопросом, почему она так похожа на тот кулон. И что получается, тот кулон, он... «Превратился в метку невесты?» — уточнила я. «Похоже. И, боюсь, твой отец дал тебе его неспроста», — вздохнул мужчина. Это предположение было настолько неожиданным, что я растерялась. А когда поняла, что это может значить, почувствовала, как на глазах появляются слезы. Прикусив нижнюю губу, я попыталась успокоиться. Но какой там? Было нелегко осознать, что отец увидел во мне возможность разбогатеть. Конечно, ведь полгода назад на первом обследовании у меня не обнаружили метку невесты. В то время как к 22 годам у остальных невест метка уже была и давно. Тот день, когда я возвращалась домой от врача, должен был стать последним, когда я обязана была явиться на проверку. Вторая контрольная проверка, чтобы убедиться, что я чиста. И, о чудо, метка! Не странно ли? Еще как. Теперь понятно, почему ее вообще нашли. Отец подарил мне кулон с умыслом. Он хотел сделать из меня невесту на откуп. Это бы поправило его материальное положение и с лихвой покрыло все долги. Противно. Не то слово. Было обидно и горько от того, что для отца я всегда была лишь средством для достижения его целей. Если бы в тот день он знал, что я дома, однозначно бы откупился от тех мерзавцев мною, новоиспеченной невестой. Хотелось плакать. Каст сидел рядом и так тепло приобнимал меня, что я не сдержалась, разрыдавшись у него на плече. Не то чтобы я жалела о том, что судьба свела меня с Тайром, Даром и Кастом, но поступок отца разрушил мою спокойную жизнь, перевернул вверх дном, и от этого было невыносимо больно и горько. Преданная и никому не нужная глупышка. «Все будет хорошо, Софи. Я не дам тебя в обиду, девочка. И никогда не предам», — прошептал мне Каст, словно понимая, чем заняты мои мысли, и, на удивление, этим даря мне надежду. Я смогла успокоиться лишь спустя 15 минут. Все это время Каст был рядом, нежно поглаживая меня ладонью по спине и прижимая к себе. И я была благодарна ему за поддержку. «Каст», — утерев слезы, спросила я, — «давай еще немного посидим», — попросила я мужчину. «Конечно, Софи. Сколько пожелаешь», — ответил он. Вот только решив побыть еще немного, я не учла, что насыщенный день довольно сильно утомил меня, а слезы сделали свое коварное дело, обессилев меня полностью. В итоге, пригревшись в объятиях Каста, я заснула. А вот проснулась от нежных поцелуев. В комнате было темно, но теплые объятия не пугали, а неожиданно успокаивали. Метку сзади немного покалывало, оповещая о том, что энергии надо бы уже найти выход. Поэтому у меня даже мысли не возникло воспротивиться горячим поцелуям. Да и кто-то из моих женихов обалденно целовался. Понять бы еще кто. Каст хоть и относился трепетно, но был страстен. Дар тоже был сгустком одних эмоций. Взять те же ревностные взгляды. Остается Тайр. Зарывшись пальцами в волосы мужчины, я неожиданно замыслила, возможно, глупость, но соблазн был так велик, поэтому вскоре тонкие закрепы на концах кос легко начали слетать, позволяя мне без труда расплести неизменную прическу Аура. Правда, периодически я подзабывалась в горячих поцелуях и будоражащих касаниях рук, но все равно возвращалась к прерванному занятию. Момент, когда мужчина перевернул нас, меняя местами, оказался неожиданным. Но, сидя на Тайре, я с восхищением разглядывала мужчину, расплетенные белоснежные волосы которого рассыпались по темной простыне. Наверное, в этот момент для меня не было никого прекраснее Аура подо мной. И не потому, что мужчина в принципе являлся воплощением красоты, а потому что смотрел на меня с тем же восхищением, что и я на него. «Тайр», смутившись его горячего взгляда, позвала я мужчину. «Ты так прекрасна, Софи», — пробормотал он, кладя руки на мои бедра и скользя ими вверх, медленно задирая на мне тонкую сорочку. «Видел бы ты себя сейчас», — промямлила я в ответ, сгорая от стыда. «Трудно поверить, что этот мужчина — мой жених. Обычная землянка и высший Аур. Безумие. С Кастом я чувствовала себя иначе, ведь он не был похож на воплощение какого-то божества. Наверное, Еще поэтому Ирн мне так полюбился, и я чувствовала себя с ним намного спокойнее. «Иди ко мне, моя София». Чуть сместив меня ниже, мужчина сел, привлекая меня к себе и снова головокружительно целуя. Его ладонь легла на мою шею, накрывая метку, а вторая рука поглаживала мое тело, сводя с ума горячим касанием. В мгновение я потеряла голову, ощущая, как становится невыносимо жарко и появляется дикое желание. Но не одна я сходила с ума. Я отлично чувствовала возбуждение мужчины под собой, понимая, что он медлит нарочно. Специально изводит меня, медленно снимая с меня ненужную сейчас одежду. К слову, сам Тайр был облачен лишь в пижамные штаны, которые вскоре последовали в том же направлении, что и моя сорочка. Зарывшись пальцами в волосы Тайра, я откинула голову назад, когда его губы прижались к моей шее, даря горячий поцелуй. Но на этом Аур не остановился, медленно покрывая каждый сантиметр моего тела, особенно уделяя внимание моей груди. Все, что я могла, это всхлипывать от удовольствия и дрожать в сводящих с ума ощущениях от ласки Аура. Мужчина был нежен и внимателен. И это было так странно, учитывая, каким он был в начале, что взрывало мой мозг и добавляло еще больше контраста происходящему. Аур был сгустком чистого секса в любом его действии или движении. Да что там, даже обычный его взгляд заставлял меня дико краснеть, особенно когда мужчина снова перевернул нас, и я оказалась под ним. Раскрасневшись, с тяжелым дыханием и без воли к любому сопротивлению. Да и как можно сопротивляться, когда целует такой мужчина? А Тайр продолжал издеваться, медленно скользя взглядом по моему телу и довольно улыбаясь на мои слабые попытки сжаться и хоть как-то закрыться от него. Сейчас я была в его власти, и он это прекрасно знал. Медленно склонившись, он снова приник поцелуем к моей коже, но в этот раз обхватывая губами напрягшийся сосок и легко его прикусывая. Толпа мурашек пробежала по телу, а с моих губ неосознанно сорвался довольный стон. Ладонью мужчина скользнул по моему боку, медленно пробегаясь пальцами по животу и добираясь до сжатых между собой бедер. «София», — прошептал Тайр, отпуская мою грудь из своего плена. Опустив взгляд на мужчину, я тут же вспыхнула, словно светофор. Тайр, словно издеваясь, в тот же миг высунул язык, легко обводя кончиком ореол моего соска. И насколько же развратен он был в этот момент, не передать. «Я...» — промямлила я, не сразу соображая, что от меня нужно мужчине. Но Тайр не собирался объяснять, резко выпрямляясь и с предвкушающей улыбкой опуская взгляд вниз. Скользнув пальцами по моим бедрам, мужчина заставил меня согнуть ноги в коленях и развести, чтобы с удобством устроиться между них. Именно в этот момент я смогла рассмотреть Тайра во всей его красе. Точнее, определенное место, где в нетерпении колом стоял внушительного вида член. Дыхание в очередной раз сбилось, а внизу живота стало невыносимо жарко. Сама не зная почему, но я придвинулась к мужчине, лишь спустя миг понимая, что не раздумывая раздвинула ноги перед своим женихом. Безумие, безумие. Но как же мое тело желало, чтобы член Аура оказался внутри. Стыдно. И кажется, Тайр оценил мои действия, ведь в то же мгновение снова навис надо мной, упираясь руками по обе стороны от меня и вторгаясь в мое изнывающее тело. В ответ я довольно выдохнула, ощущая приятную наполненность, и шире раздвинула ноги, позволяя мужчине скользнуть глубже. «Тайр!» — выдохнула я, прикрывая глаза в блаженстве и снова чувствуя губы мужчины на своей шее. «Моя девочка», — ответил он, обдавая влажную кожу горячим дыханием и, наконец, начиная свои движения. Поначалу аккуратные, неспешные толчки со временем становились все сильнее и быстрее. Я же извивалась под Ауром, награждая его довольными стонами за сводящие с ума движения. Вот только периодически Тайр замирал, вынуждая меня недовольно сжимать его плечи пальцами и умоляюще смотреть в ответ. Но самодовольный взгляд Аура был красноречивее слов. Тайр растягивал общее удовольствие. «Не могу. Прошу. Тайри!» Выгнулась я в очередной раз, привлекая мужчину к себе и сама касаясь его шеи губами. Закончить я не успела. Мужчина в мгновение придавил меня к кровати, срываясь в бешеный темп и выбивая из меня резкие стоны. Его ладонь оказалась на моей шее, накрывая метку и заставляя меня откинуть голову назад и в блаженстве прикрыть глаза. Волна дикого жара прокатилась по моему телу, собираясь внизу живота и доводя меня до зыбкой грани. «Коснись меня сейчас, Тайр, и я кончу тут же». И, кажется, мужчина это знал, ведь, словно прочитав мои мысли, его пальцы добрались до комочка нервов, легонько надавливая на него. Широко распахнув глаза, я всхлипнула и громко застонала, достигая разрядки. И не одна я. Пока я пыталась сделать вдох после головокружительного оргазма, Тайр в пару толчков достиг того же состояния, что и я, забрызгивая мой живот вязкой спермой. Пара капель даже долетела до моей груди, но я была в такой эйфории, что не обратила на это особого внимания. Было хорошо. Рухнув рядом со мной, мужчина коснулся ладонью моего лица, заставляя меня повернуть голову, чтобы тут же увлечь в сладкий поцелуй. «Любимая София, моя единственная», — неожиданно прошептал он мне в губы. Признание оказалось настолько неожиданным, что я замерла, изумленным взглядом смотря на Аура. Сердце билось где-то в горле, а разум полностью захватили слова мужчины. «Тайр», — растерянно обратилась я к нему, — «не представляешь, как я переживал, пока мы искали тебя, и как винил себя, моя девочка», — глубоко сожалея, произнес он. «Ты говоришь серьезно?» — пробормотала я. «Серьезно, моя Софи», — улыбнулся он, нежно проводя пальцами по моей щеке. «Не у одной тебя имеется метка, моя родная», — неожиданно добавил он. «Что?»